Глава 42. Шейн. Выходная фигня для чудиков. Октябрь. Мне и в голову не приходило, что, возможно, танцевальный конкурс придется пропустить. Да, именно так. Нацчемпионат поставили посреди хоккейного сезона. К счастью, и тут мне чертовски повезло, потому что иначе Диксон меня попросту убила бы. Думаю, все получится. Соревнования проходят в Бостоне и заканчиваются во второй половине дня. А тем же вечером наша команда встречается с Бостонским колледжем, так что по времени все укладывается. Единственная проблема в том, что поехать с командой на студенческом автобусе у меня не получится. А кроме того, придется выйти на невероятно интенсивный по нагрузке хоккейный матч сразу после нескольких часов бальных танцев. Тренер Дженсен вряд ли будет в восторге от подобной перспективы. Впрочем, сейчас узнаем. Я стучу по открытой двери в его кабинет. «Тренер, я бы хотел кое о чем с вами поговорить». Он тут же мрачнеет. Взгляд его преисполняется подозрение. «Почему вы так на меня смотрите?» «Потому что каждый раз, когда кто-то из вас, балбесов, приходит поговорить, вы умудряетесь меня выбесить». Он взмахом руки приглашает меня зайти. «В чем дело?» Я встаю перед его столом, неловко засунув руки в карман. «Говори уже, Линдли». «Есть один танцевальный конкурс, начинаю я». «Вашу мать!» — он откладывает ручку. «Видишь? Вот о чем я говорил». «Ладно, знаю, звучит глупо», — подсказывает он. «Я решаю проигнорировать его узкие взгляды и критику в адрес моих танцевальных амбиций. Мы с девушкой репетировали все лето, готовились, но только вчера, когда мы стали согласовывать последние нюансы, мне пришло в голову, что я ни разу не спросил, когда состоится конкурс». Он глазеет на меня. «Ты ни разу не спросил, когда конкурс», — эхом повторяет он. «Я знал, что он в октябре, но никогда не спрашивал, в какой именно день». Я престыженно опускаю голову. Дженсен вздыхает. «Не знаю почему, но я предположил, что он состоится в будний день». «Из чего вдруг проводить соревнования по танцам в будний день? По-моему, это выходная фигня для чудиков». «Эй, я тоже участвую, а я не чудик». Он снова пялится. «Ладно, я сглатываю. В общем, он будет в эту субботу, и, как я уже говорил, мы много сил вложили в подготовку. Отправили запись на прослушивание еще в конце августа. Мы готовы к выступлению». «Линдли, ты хоккеист. Меня не волнует, какими танцами ты занимаешься в свободное время, но ты играешь за мужскую хоккейную команду университета Брайер». Медленно, почти по слогам, произносит он, будто объясняет алфавит трехлетки. «Поэтому ты будешь на матче». «Нет-нет», — поспешно заверяю я. «Думаю, на матч я успею». «Думаешь?» «Нет, я знаю, что успею на игру». «Господи, я чертовски надеюсь, что успею. Просто меня не будет в автобусе. Первая номинация, в которой мы выступаем, начинается в полдень, потом в 4 у нас американский дуэт, скольжение. Так что сомневаюсь, что успею вернуться в кампус к 6 и сесть в автобус. Но...» Я ослепительно улыбаюсь. «Я и так буду в Бостоне, так что мне останется только протанцевать до катка», любезно уточняет он. Я одариваю его мрачным взглядом. «Знаете, вы могли бы как-то проявить поддержку. Надо мной и так все потешаются, но парням в команде вы как отец. Вам стоит поддержать их танцевальные начала, а не растаптывать». «Как бы я ни любил сарказм», — у него начинает дергаться щека, «не смей просрать мою хоккейную таблицу. И что будет, если ты получишь травму, танцуя мамбо?» «Мы не танцуем мамбо. Мы исполняем танго, вальсы и... А знаете что? Забудьте. Неважно. Но гарантирую, мы блестяще выучили все композиции. Все отлично, никакого риска травмы». Он изгибает бровь. «И зачем тебе это?» Хороший вопрос. «Изначально я согласился встать в пару с Дианой, чтобы вызвать ревность у Линси, но я даже не могу вспомнить, когда в последний раз думал о бывшей. Меня поглотил хоккей, и Диана, и учеба. В последнее время, когда мы с Дианой назначаем репетицию, я думаю только о том, что мы чудесно проведем время. Я танцую, потому что мне нравится, признаюсь я, задумчиво пожевывая нижнюю губу, и потому что знаю, что она просто обожает танцы». Тренер откидывается в кресле, окидывает меня проницательным взглядом, стало быть, изучает. «Слушай», — наконец говорит он, — «знаю, иногда я бываю жестким, иногда он меня игнорирует. Но больше всего на свете я уважаю мужчин, которые умеют ценить свою женщину. Тренер, вы просто очаровательны. Заткнись уже». Он поднимает палец, будто призывает к вниманию. Так или иначе, вот чему я научился после 20 лет брака. Цени свою женщину, уважай ее. Проявляй интерес к ее увлечениям, и если повезет, она ответит тебе тем же. Она отвечает. Он кивает, на мгновение поджимает губы, а потом говорит. На катке нам надо быть в 6:30, разминка начинается в 7. Успеешь? Обязательно. Победители объявляют в 16:30, и я уже посмотрел, как добраться из отеля до арены. К 6:30 приеду точно, даже свободное время останется. Свободное время, значит? Да, у меня возникает нехорошее предчувствие. А что? Он задумчиво склоняет голову к плечу. Вспомнил, как на днях разговаривал со своей младшей внучкой, Морган. Она спросила, вожу ли я своих ребят на экскурсии или мероприятия, когда мы в городе. Нет, мне становится страшно. И я сказал, с чего мне возить их на экскурсии? Они же взрослые люди, хоккеисты, не пойдут же они в сраный зоопарк. Ну, я не сказал сраный, только подумал, ворчит он. Глаза его опасно сверкают, и мне это совсем не нравится. А вот разговор с тобой, Линдли, прямо открыл мне глаза. Я полностью изменил свое мнение об экскурсиях. Нет, повторяю я, и страх мой перерастает в откровенный ужас. И тут случается нечто необыкновенное, редкое, как солнечное затмение. Тренер Дженсен улыбается.